Глава 28. Образованные люди нужны были Сталину для создания индустриальной державы. Но интеллигенция стремится мыслить самостоятельно. Это опасно для государства, основанного на единомыслии. Сталинская философия, и интеллигенцию надо или уничтожить, или купить. А еще лучше одних уничтожить, других купить. Брежнев тотальный террор заменил выборочным. Неугодных сажал в психушки, высылал из страны, создал разветвленную контролирующую бюрократическую систему. В Москве было три союза писателей – СССР, РСФСР и Московская писательская организация. Все со своими председателями, секретарями, заместителями, помощниками, консультантами, референтами, делопроизводителями, сверху кураторы, инструкторы, инспекторы, уполномоченные, цензоры, ЦК КПСС, горком, райком, Министерство культуры, главлит. Все это войско должно было присматривать за писателем, чтобы не вольничали, не умствовали, не критиканствовали, а воспевали бы, восхваляли бы и прославляли. Литературное и надлитературное чиновничество было частью правящего класса, столь же подозрительное, кастово-высокомерное. Председатель Московской писательской организации Сергей Михалков, один из авторов гимна СССР, отразил философию этой касты в басне «Трудный хлеб». «Трудился добрый конь в упряжке при подводе. Он на конюшню привозил овес, а вывозил навоз. Он знал, что русакам и чистокровкам то, что положено по штату, то дано». И конь завидовал их стойлам, их подковкам, подстриженным хвостам, холеным гривкам, но ни разу он не видел ипподрома. Так гражданин иной судить рядить берется о тех, кто на виду и как кому живется. Кабинет Михалкова со всеми телефонами занимал оргсекретарь Ильин. Михалков появлялся на полчаса в день, не снимая пальто, клал руку на трубку вертушки, любил помогать людям, спрашивал, кому звонить. Ильин, Промыслову, председателю Моссовета. Михалков набирает номер. Владимир Федорович, Михалков приветствует. Здравствуйте, прикрывает трубку ладонью. Чего просить? Ильин, квартиру, Каратун. Михалков в трубку. Я насчет квартиры товарищу Каратуну. Сколько можно, Владимир Федорович? Просим, просим, пишем, пишем. Что? Прикрывает ладонью трубку. Когда обращались? Ильин. 2 года назад. Персональный пенсионер. Михалков в трубку. 2 года пишем. Ну, как можно? Старый член партии. Персональный пенсионер. А ведь работает. Прекрасный писатель. Крепкий мужик. А как же я его знаю лично. Наш золотой фонд. Спасибо, Владимир Федорович. Спасибо. Что? Прикрывает ладонью трубку. Как имя отчество? Ильин. Галина Васильевна. Михалков в трубку. Галина Васильевна. Нет, вы не ослышались. Повторяю, Галина Васильевна. Ильин. Каратун. Михалков. Галина Васильевна, Каратун. Взяли на заметочку, Владимир Федорович. Спасибо, дорогой. Доброго здоровья. И ничего. Сходили такие опечатки. Свои ведь люди чего там. Еще в 50-х годах зимой жил я месяц в Малеевке. За столом со мной сидел некто Поликарпов, человек приветливый, общительный. После обеда мы с ним обычно прогуливались, и как-то он показал на один корпус, при мне строили. Оказалось, тот самый Поликарпов, который был политическим комиссаром, фактическим хозяином в Союзе писателей, оргсекретарем. Мало кто в те времена не знал знаменитой сталинской фразы, брошенный Поликарпову, когда тот стал жаловаться на писателей. «Других писателей у меня для товарища Поликарпова нет, а другого Поликарпова мы писателям найдем». На следующий день Поликарпов очутился в педагогическом институте заместителем ректора по хозяйственной части. В Малеевке, как я заметил, писатели его сторонились, слишком крупная фигура еще недавно. Со мной Поликарпов был прост, приветлив, мы общались. После смерти Сталина Поликарпова, опять же как пострадавшего за правду, возвратили на ответственную партийную работу, а оттуда, по требованию Шолохова, назначили на прежнюю руководящую должность в Союз писателей. Лет через пять отправился я к нему с какой-то просьбой. В приемной сидело несколько человек, ждали Поликарпова. Наконец он появился, проходя к себе, бросил хмурый взгляд на ожидавших, видно, осточертели все эти посетители-просители. Увидел вдруг меня, узнал, заулыбался, остановился. Ко мне? К вам? Заходи, я в очереди. Приветливое выражение мгновенно сошло с его лица, отвернулся, прошел к себе. Поликарпов разговаривал со мной сухо, казенно, неприязненно. В просьбе моей отказал, был оскорблен тем, что я пренебрег его вниманием. Не захотел воспользоваться привилегией, которую он мне предоставил, пройти к нему, минуя других посетителей, значит, не их человек, чужой. Еще ближе я узнал нравы Союза, когда 3 года возглавлял приемную комиссию Московской писательской организации. Было это в конце 60-х, вспоминаю то время с удовольствием. Приняли тогда в Союз с боями много талантливых людей. Вот несколько пришедших мне на память имен. Это к сведению современных пустозвонов, которые утверждают, что советской литературы как таковой вообще не существовало. Шукшин, Маканин, Грекова, Рощин, Григорий Горин, Корнилов, Радзинский, Гребнев, Шпаликов, Разгон, Аннинский, Буртин, Лесневский, Полиевский, Кожинов, Солонович, Орлов. А ведь я назвал малую долю тех, кого приняли за 3 года. Аннинский, Буртин, Лесневский, Полиевский, Кожинов, Солонович, Орлов. А ведь я назвал малую долю тех, кого приняли за 3 года. Кстати сказать, за время моей работы в комиссии мы отказали в приеме 130 литераторам. Через некоторое время я почти всех их нашел в списке членов Союза. Как председатель приемной комиссии я входил в состав секретариата Московской писательской организации. В марте 71 года меня в секретариат не ввели и от руководства комиссии отстранили. Я отказался одобрить исключение Солженицына из Союза писателей. Замечу, кстати, что я ни разу, ни устно, ни письменно в подобного рода акциях не участвовал. Ни под одним осуждающим или одобряющим письмом моей подписи нет. Последний случай с Метрополем в 1979 году. Позвонили из Союза, просили просто прочитать, я ответил. Среди авторов Метрополя много моих друзей. Если я захочу его просто прочитать, то возьму у них, а не у вас. Вам требуется осуждение альманаха, от меня вы этого не дождетесь. Впоследствии я просмотрел Метрополь. Да, там есть слабые вещи. Есть и обычные, например, для Виктора Ерофеева пошлятина. Но там выступили такие писатели, как Аксенов, Ахмадулина, Битов, Вознесенский, Липкин, Леснянская. И дело не в том, кто и что там опубликовал, а в том, что Метрополь был первым отчаянным прорывом в бесцензурную печать, мужественной попыткой сбросить с литературы оковы государственно-партийного контроля, разорвать щупальца чудовищного, но уже начавшего издыхать спрута, утверждением права писать свободно. Недаром так перепугалось начальство, не случайно устроило вселенскую проработку, привлекло к этому десятки литераторов. Пусть публично осудят отщепенцев. И многие осудили. Думаю, руководство Союза не рассчитывало, что я буду в их числе. Достаточно хорошо меня знало. И я их хорошо знал, видел их игры со мной, держат на карандаше. Верченко, секретарь Союза, сказал, что-то много к тебе иностранцев ездит на дачу. Я ответил, тяжелый песок издают во всем мире, вот иностранцы ездят. Как-то позвонил мне из американского посольства советник по культуре, пригласил на спектакль приехавшего в Москву театра 2 актеров. Тем же вечером звонит мой однополчанин по 4-му гвардейскому стрелковому корпусу Костя Данилин. «Толя, что у тебя за связи с американским посольством?» В армии Костя был особистом, после войны служил в той же системе, однако не побоялся, предупредил. «Хороший парень». Я вывел его в тяжелом песке под фамилией Данилов. В опубликованных ныне архивах КГБ обнаружился доклад в ЦК партии о том, что рукопись романа «Дети Арбата» представляет большой интерес для центров идеологической диверсии. Естественно, Это отражалось на отношении ко мне в Союзе писателей, ущемляли даже по мелочам. 25 января 1983 года в Доме литераторов устроили вечер памяти писателя Александра Бека, приурочили к его 80-летию. Казалось бы, такой вечер должен был вести я, председатель комиссии по литературному наследию Бека, не допустили, поручили вести другому. Я принял это спокойно. Но лишить себя трибуны не позволил, Бек был моим другом, пришел и выступил. Я сказал: «Волоколамское шоссе» Бек писал в 42-м году, в самый разгар войны, опубликовал в 43-м. Эту великую книгу написал не писатель с майорскими погонами, а рядовой солдат из ополченцев. Мы, люди, прошедшие войну, знаем, что это такое. Сколько километров на попутных машинах, а то и пешим порядком, должен был отмахать, сколько бумажек и мандатов предъявлял на контрольно-пропускных пунктах рядовой, в неуклюжей сидящей на нем шинели, не умеющий стоять по стойке смирно, да еще однофамилец гитлеровского фельдмаршала Бека и по отчеству Альфредович. Рядовой Бек все это преодолел и первый написал книгу о победе, потому что то сражение было нашей первой победой. Написал в разгар боев, не ожидал и не получил никакой награды. За всю свою жизнь Бек не был награжден ни одним орденом, ни за войну, ни за литературу. Роман «Жизнь Бережкова» был закончен в 1949 году, а опубликован только через 7 лет, во времена оттепели. Роман «Новые назначения» Бек вручил «Новому миру» в 1964 году. Роман трижды набирался, трижды менял название, ежегодно анонсировался, десятки раз обсуждался писательской общественностью. Эта титаническая борьба продолжалась 8 лет и закончилась смертью автора в 1972 году. Что страшного в том романе? Спор Сталина с Орджоникидзе? Они что, не люди? Они не спорили? Когда кончится табу на такие простые элементарные вещи? Ведь без них мы не можем писать историю своей страны, своего народа. Сталин — это 30 лет нашей жизни. Как же мы можем не касаться его в литературе? Роман Бека «Новые назначения» должен быть опубликован. 20 лет лежит он под спудом. Это позор для нас всех, позор для нашей литературы. Вместе с опубликованием романа Бека надо решительно пересмотреть давно отвергнутые жизнью запреты и ограничения. Без этого литература не может развиваться. Бек был человеком необычным, простодушным, искренним, доверчивым, ребячливым, для многих странным, непонятным, даже неприемлемым. Автор всемирно известного «Волоколамского шоссе» он не умел даже казаться маститым. Общительный, доступный, веселый и наивный, он хотел казаться лукавым. Никого он не обманывал, только самого себя. Бек поразительно не умел устраивать свои дела, не умел находить время для своих реплик и шуток. Зато никто другой он умел находить время для своих книг. Первый очерк Бек опубликовал в 1919 году в Красноармейской дивизионной газете. Ему было тогда 16 лет. Он вошел в литературу 16-летним, 16-летним остался на всю жизнь и таким умер. В том же 1983 году состоялся мой первый разговор в ЦК о детях Арбата. Еще не опубликованный роман занимал определенное место в общественном сознании. Михаил Сергеевич Горбачев в своих мемуарах заметил о моей рукописи: она стала общественным явлением еще до того, как вышла в свет. Не зря я упоминал о детях Арбата в течение 20 лет, в каждом своем устном и печатном выступлении, давал читать рукопись в редакции журналов, писателям, просто своим знакомым. И, может быть, главное, после успеха «Тяжелого песка» я побывал во многих странах, и на вопрос о том, что пишу, отвечал: у меня готов роман «Дети Арбата». Мои издатели стали обращаться в ААП с просьбой прислать им рукопись. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Герберт Мигден прямо спросил: «Если ваш роман не печатают в СССР, почему вы не издаете его на Западе?» Я ответил: «Роман должен быть издан прежде всего у меня на родине. Там он сыграет свою роль, а на Западе это будет обычный эмигрантский роман». Да, я хранил рукопись на Западе, но понимал, Детей Арбата надо издавать прежде всего у себя, в СССР. Только так я смогу участвовать в преобразовании страны. В ЦК КПСС отделом культуры заведовал некий Шаура, крупный партийный функционер, как говорили, хорошо играл на балалайке. Потому, наверное, и поставили руководить культурой во всесоюзном масштабе. Сектором литературы ведал Альберт Андреевич Беляев, в прошлом комсомольский работник, а до того матрос торгового флота, знал английский язык, в общем, ходил в филологах. Человек лет 40, с холодными голубыми глазами. Встречая меня в Союзе писателей, всегда просил прийти в ЦК просто так побеседовать. Я из вежливости обещал, но не ходил. Последнее время его приглашения становились настойчивее. Я понимал, что это связано с детьми Арбата. Ситуация с ними подходила к своей критической точке, мне надо было выяснить их позицию. Я посетил Беляева в его кабинете в ЦК КПСС на Старой площади. «Рад вас видеть, Анатолий Наумович», — приветствовал меня Беляев. «На последнем съезде писателей мы стояли вместе с товарищем Шауру. Я вас приглашал прийти к нам, а вы ответили, я не знаю дорогу в ЦК. Этот ответ нас удивил. У меня никаких особых дел не было, отнимать у вас зря время не хотелось. Почему же зря? Мы всегда рады общению с писателями. Они часто к нам приходят, рассказывают о своих планах, нуждах. Мы стараемся по мере сил помочь. Какие у меня нужды? Условия для работы есть, издают. Читатель меня знает. Я имел случай в одной из своих статей упомянуть ваш тяжелый песок. Спасибо, тем более, что его замалчивают. В роман-газете не издали, на телевидении много говорили об экранизации. Даже товарищ Лапин прислал мне лестное письмо, однако не экранизировали. И, как я понимаю, не экранизируют. Лапин — человек слова. Посмотрим, посмотрим. Над чем сейчас работаете, если не секрет? Это не секрет, хотя бы потому, что вы об этом не случайно спрашиваете. Он засмеялся. Угадали. Я написал роман «Дети Арбата». Работал над ним 18 лет. О чем это? Действие романа происходит в 1934 году. В нем много действующих лиц из разных слоев общества. Среди главных — Сталин. Я буду с вами откровенен и скажу прямо. О Сталине мы будем публиковать художественные произведения тогда, когда из жизни уйдет все наше поколение. Непонятно, какое же поколение. Поколение современников Сталина или нынешнее поколение, вообще не жившее при Сталине? Анатолий Наумович, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Мы хотим сплочения нашего советского общества. Не хотим разделять его на сталинистов и антисталинистов, а ваш роман, как я догадываюсь, антисталинский. Безусловно. Такой роман вызовет антагонизм в нашем обществе, а мы этого не хотим. Вы, по-видимому, думаете, что народ против Сталина. Вы ошибаетесь. Это не так. Мы получаем письма от фронтовиков. Я сражался за Сталинград, а где он? Это старики. А молодые? Вы видели в кабинах молодых шоферов портреты Сталина? Как они воспримут ваш роман? Вы привели неудачные примеры. Еще ребенком я видел на первых страницах центральной газет лозунги «Отстоим Красный Петроград от Юденича». Что ж, на этом основании обратно переименовывать Ленинград в Петроград? Ну, когда это было? Теперь о молодых шоферах. Вешая в кабинах портреты Сталина, они выражают симпатию к нему, а антипатию к нынешнему положению вещей. Не обольщайтесь на этот счет. Недовольных много, в том числе и среди молодежи. Как им выразить свое недовольство? Повесить в кабине портрет Николая II или Гитлера опасно. А Сталина безопасно. Наоборот, еще кое-кто на это смотрит с умилением. Молодцы, ребята, не забывают нашего отца и учителя. А молодые ничего о нем не знают. Сталинские портреты для них — легальная форма протеста. А его, Сталина, истинном месте в нашей истории пора уже сказать вполне определенно, ясно. 30 лет прошло. Без такой ясности нам трудно двигаться вперед. У вас такое мнение, у нас другое. Я помню, вот так же здесь сидел Константин Михайлович Симонов. Мы убеждали изменить в его книге версию 41-го года. Он отказывался, писал Брежневу, и что же? Книга лежала 3 года. Ему пришлось сделать так, как мы ему советовали. То, что вы пишете, непроходимо. Откуда вы знаете? Вы же не читали роман. Из вашего рассказа все понятно. Анатолий Наумович, мы с подобными рукописями сталкиваемся не впервые. И, между прочим, по рекомендации того же Симонова создали в Эмэле специальное хранилище таких рукописей. Пусть полежат до поры до времени. Может, понадобится будущим историкам. Смею вас заверить, Альберт Андреевич, что на это кладбище мой роман не попадет. Дело ваше. Но хочу предупредить, будьте своей рукописью осторожны. Могут найтись сволочи, которые отправят вашу рукопись за границу и здорово подведут вас. Намек. Знает, что я храню рукопись в Хельсинки и Париже. Нет, не может знать. Обычное предупреждение запугивает. Чем они могут меня подвести? Опубликуют. Без моего решения или разрешения ВАП никто не может опубликовать. Советский Союз подписал Бернскую конвенцию об авторских правах. И все равно лучше держите рукопись при себе. Как это при себе? Я ее давал читать в «Новый мир», в «Октябрь», в «Дружбу народов». Роман широко анонсировался. Никакого секрета из того, что он у меня есть, я не делал, не делаю и не буду делать. А вы откровенно советуете мне писать в стол или отправить роман на кладбище в ИМЛ. Скажу вам, когда я шел сюда, во мне шевелилась надежда, что вы заинтересуетесь романом. А вы, якобы не читая, роман уже отвергли и запрещаете его. Итак, о детях Арбата они знают, а может, и читали. Роман их беспокоит. И предупредили. Если будет опубликован за границей, за это отвечу я. Для этого так настойчиво зазывал меня к себе Беляев. Но каковы у них мозги, если уверены, что о Сталине еще при жизни многих поколений нельзя будет сказать правду?